Глава 14. Франклин-стрит. Такой адрес значился в заявлении, которое оставил Сильвестр. 2 месяца назад кто-то разбил окно его машины и вытащил магнитолу. Что поразило Рэя, так это тот факт, что Сильвестр обратился к копам. У парня криминальная карьера, будь здоров, наркотики, ограбления, нападение на человека, а он бежит в полицию, как простой законопослушный гражданин, чьи права нарушили. Дом показался Рэю вполне приличным. Территория небольшого жилого комплекса была довольно чистой, и только одна машина на стоянке была ржавой и разбитой. Табличка у входа сообщала, что в доме имеется управляющий. Рэй посидел немного в машине, посмотрел на дверь квартиры Сильвестра и решил, что у него нет больше времени. Может быть, Сильвестра нет дома? Может быть, пройдет несколько часов, пока он вернется, или несколько дней? А может быть, наоборот, он дома и не собирается выходить из квартиры несколько часов или несколько дней? Или есть и такая вероятность, он вообще тут не живет. В любом случае, нужно попасть в эту квартиру прямо сейчас. Все-таки плохо, что у меня нет оружия. Квартира была на первом этаже. Рэй подошел к двери, сердце стучало, как сумасшедшее. По спине скатилась капля пота. Да, с оружием было бы гораздо лучше. Гораздо. Он постучал, ответа не было. Он постучал еще, потом еще, сначала слегка, потом уже заколотил в дверь, как настоящий полицейский. По-прежнему тишина. Из соседней квартиры высунулась девчонка, около 25, худая, каштановые волосы до плеч. «Бывшая наркоманка», — определил Рэй, — «возможно, растит ребенка. Одна». «Вам кого?» — спросила она. «Смысла лгать не было. Я ищу Дилана». Она покачала головой. «Он съехал». «Значит, снова тупик». «Вы не знаете, куда?» Девчонка оглядела его. «Вы коп? Ну, просто его знакомый». «Тогда спросите управляющего. Может быть, он оставил свой новый адрес или типа того?» «Где мне его найти?» «Квартира 14». «А давно Дилан съехал?» «В прошлом месяце. После того, как всем машинам на стоянке поразбивали окна». «Спасибо», — поблагодарил ее Рэй и направился к квартире 14. Управляющему, вернее, управляющей, это оказалась женщина лет 50, он сказал, что Сильвестр взял в аренду телевизор и не платит за него уже 3 месяца. «Мне нужны или деньги, или телевизор», — заявил он. Она облокотилась о круглый кухонный стол. Пластиковая столешница была поцарапанной и обитой. На женщине был потертый розовый халат, между пальцев дымилась сигарета. «Он мне самой остался должен за 2 месяца», — сообщила управляющая, глубоко затянувшись. «Вы не знаете, куда он мог съехать?» Она покачала головой и выпустила дым изо рта. Потом, видимо, вспомнила что-то. «Погодите-ка. Он сказал, как раз после того, как у нас тут обчистили все машины, детки шалят, что лучше переедет в восточную часть города, в один из этих охраняемых жилых комплексов». Пожелтевшим ногтем она поскребла поверхность стола. «С огороженной территорией и охраной». До этого Рэй даже не подозревал, что в восточной части Нового Орлеана так много жилых комплексов. Он начал с многоэтажного дома, что возле моста через индустриальный канал, потом проехал вверх и вниз по Моррисон-авеню, потом объехал все улицы, ее пересекающие, потом все улицы вокруг них, он искал машину Сильвестра. В заявлении было сказано, что это 4-дверный Бьюик синего цвета, зарегистрированный на имя некой Белинды Сильвестр. Белинда была на 20 лет старше Сильвестра, и Рэй решил, что это его мать. Разумеется, ни один уважающий себя жулик не будет записывать машину на собственное имя. Пока Рэй объезжал стоянки в поисках синего Бьюика, он думал о случайностях, совпадениях, о том, что совпадений не бывает, и о том, какова вероятность того, что в его деле совпадение все же есть. Салазар и Сильвестр знакомы. Однажды их вместе задержали, и однажды они вместе отбывали срок в тюрьме. И Рэю приходилось арестовывать и того, и другого. В принципе, нет ничего необычного в том, что 2 дружка-уголовника встретились и решили провернуть вместе дельца. Это действительно может быть случайное стечение обстоятельств. А вот дальше случайности уже быть не могло. Салазар и Сильвестр вместе с 2 другими уродами решают ограбить дом восходящего солнца, где как раз работает Рэй Шейн, коп, который когда-то их арестовывал. Потом еще время ограбления. 4 вооруженных грабителя в масках появляются именно в тот момент, когда Гектору приспичивает отлить, и на входе стоит Рэй. В первый и единственный раз за все время, что он работает в доме. Рэй не слишком разбирался в математике, но понимал, по теории вероятности шансы на то, что все сложится так, как сложилось, ничтожно малы. Ну, примерно как шанс выиграть в лотерею Powerball. Потом мертвецы. Майкл Салазар, он же Скуби, застреленный возле своего дома и с проезжавшей мимо машины. Гектор, исчезающий сразу после ограбления. Тони, который находит его в дерьмовом отеле. Гектор пытается скрыться. Тони, чертов придурок, убивает единственного свидетеля, который у них есть. Кто-то явно подстроил все это, чтобы подставить его. Но кто? Только из тех, кто работает в доме. Рэй мог назвать человек 20-30 возможных кандидатов. И это были просто люди, которые его недолюбливали. Но если принять во внимание куш в 300 кусков, то его вполне мог подставить и тот, кого он вообще не знал. Потому что Рэй оказался удобной кандидатурой. Катаясь по улицам, Рэй вдруг подумал, а что если человек, спланировавший ограбление, знал, что его, Рэя, заставит искать налетчиков? От этой простой мысли у него даже волосы на затылке зашевелились. Что если это было частью плана? А кто заставил его заниматься этим делом? Кто решил, что Рэй, как бывший коп, лучше всего справится с заданием? У кого есть и мотив, и средства, и возможности? Кто в деле свой, настолько свой, что ближе некуда? Винни Мессина. Тони Зелло расхаживал перед итальянским рестораном «Фаусто», что на Думейн-стрит, и то и дело поглядывал на часы, было уже 8. Никогда не верь копу, даже если он говорит, что придет вовремя. Спустя несколько минут появился Лагранж. Тони заметил его еще в 2 кварталах от ресторана. На нем был костюм с галстуком, явно купленный в универмаге. Тони замахал ему рукой, чтобы он поторопился, но Лагранж и не подумал прибавить шагу. Когда Лагранж наконец подошел к нему, Тони в бешенстве постучал пальцем по своему Ролексу. «Ты опоздал, мать твою!» «Меня задержали». «Он не любит, когда его заставляют ждать». Подхватив Лагранжа под локоть, Тони стал подпихивать его к двери. Лагранж, однако, руку убрал. «А я не люблю встречаться с гангстерами в общественных местах». «Почему нельзя было поговорить по телефону?» Тони решил сбавить обороты. В конце концов, ему нужно, чтобы сейчас все прошло гладко. «Он хотел поговорить с тобой с глазу на глаз». Он приобнял Лагранжа за плечи. «Не волнуйся, все будет нормально, вот увидишь». Они вошли внутрь. «Значит ли это, что я снова работаю на вас? Что мне будут платить, как раньше?» Тони кивнул. «Как же все копы похожи друг на друга», — подумал он. «Их заботит только одно — деньги. Такие вещи, как уважение, честь и преданность, им вообще не знакомы. Свиньи и только». Но вслух он этого, разумеется, не сказал. «Вы решите мою проблему с Шейном?» «Да-да», — уверил его Тони. «Я лично обо всем позабочусь. Только не надоедай со всей этой ерундой мистеру Мессини». Лагранж осмотрел зал, вид у него был очень нервный. Тони как бы ободряюще провел рукой по его спине, пытаясь нащупать микрофон, так, на всякий случай, но ничего не нашел. «Что-то не так?» — спросил он. «Я говорил, что не люблю встречаться в общественных местах», — сказал Лагранж и оттолкнул руку Тони. «И мне не нравится, когда какой-нибудь гомосек пытается меня облапать. Если ты хочешь узнать, нет ли у меня микрофона, спроси». Тони схватил Лагранжа за галстук и наклонился к его лицу. «Ты, похоже, забыл, где ты и с кем разговариваешь. Я тебе напомню», — он показал на дверь. «Если у тебя какие-то проблемы, ты можешь прямо сейчас унести отсюда свою задницу». Лагранж сделал глубокий вдох. «Никаких проблем». Они вошли в зал. Винни Мессина в темном костюме и галстуке сидел за столиком в дальнем конце ресторана. 2 ротанговые ширмы отделяли стол от остального зала, скрывая Винни от посторонних глаз. Рокко и еще один головорез, Джоуи, сидели по обеим сторонам от него. Тони указал на стул напротив Винни и слегка пихнул Лагранжа локтем. «Присаживайся». Детектив сел. Тони уселся рядом с ним. На столе уже стояли 2 бутылки вина и корзинка с чесночным хлебом. Тони налил себе вина. Хотелось бы надеяться, что Лагранж умнее, чем выглядит, что он скажет все правильно. Тони сделал маленький глоток и посмотрел на Винни. «Мистер Мессина, я хотел бы вам кое-кого представить». Он кивнул на Лагранжа. «Это детектив Джимми Лагранж». Винни уставился на Лагранжа, потом взглянул на Тони. «С ним все чисто?» Тони подтвердил. Винни отщипнул кусочек хлеба, неторопливо прожевал, запил вином, тщательно промокнул рот льняной салфеткой, бросил ее на стол. Тут же появился официант, видимо, маячивший поблизости, подхватил салфетку и заменил ее свежей. Только когда официант убрался, Винни наконец заговорил. «Я слышал, ты хочешь мне что-то сказать?» Тони заметил, что Лагранж вспотел. «У меня есть информация насчет Рэя Шейна». «Откуда ты знаешь Шейна?» «Мы вместе работали в районе Вьё-Карре, потом были напарниками в полиции нравов. И ты хочешь продать мне эту информацию?» Лагранж кивнул. «Почему?» — спросил Винни. Лагранж пошевелился и быстро взглянул на Тони. «Мне нужно оплачивать счета». Винни опустил глаза и отщипнул еще кусочек хлеба. Опять неторопливо прожевал. Потом заговорил снова. «Значит, вы с Шейном были напарниками?» Лагранж еще раз кивнул. «А теперь ты, значит, хочешь продать его?» — сказал Винни. Тони увидел, как заблестели капельки пота над верхней губой Лагранжа. За столиком повисла тишина. Стали вдруг отчетливо слышны все прочие ресторанные звуки, звон хрустальных бокалов и столовых приборов, приглушенный гул разговоров. Засмеялась женщина, немного визгливо, видимо, перебрала с вином. «Рэй Шейн больше не мой напарник», — наконец выдавил Лагранж. «Он даже не коп. Я ему ничего не должен». Винни безразлично махнул рукой. «Не надо ничего объяснять. Я просто хочу расставить все по местам». Он вынул из кармана белый конверт и швырнул на стол. «Говори, что хотел, и проваливай. Мне сейчас принесут обед». Лагранж вопросительно посмотрел на Тони. Тони кивнул. Лагранж перевел взгляд на Винни. «Шейн обратился ко мне за помощью. Он не знал, что ему делать. Он получил имена двоих парней, которых ему надо было разыскать, и я согласился». Винни схватил конверт и в ярости взглянул на Тони. «Ты сам мог мне все это рассказать. На кой черт мне выслушивать это от него?» Тони успокаивающе поднял руки. «Сейчас, сейчас. Выкладывай все остальное», — обратился он к Лагранжу. Лагранж нервно сглотнул. «И вот когда я начал искать информацию, о которой просил Шейн, я обнаружил кое-что странное». Винни положил конверт обратно на стол и потянулся за бокалом. Лагранж посмотрел на конверт и продолжил. «Оба парня, которых я проверял, оказывается, пересекались с Шейном в прошлом». Винни поставил бокал на стол, так и не отпив из него. «Что ты имеешь в виду? Пересекались?» «Шейн когда-то задерживал и одного, и другого. Потом, когда федералы арестовали самого Шейна, Шейн сидел в городской тюрьме, и эти двое тоже там сидели в одно и то же время». Тони ухмыльнулся. «Детектив начал не очень удачно, но теперь все шло как по маслу». «Ты проверил?» — отрывисто спросил Винни. Тони подтвердил. «Есть еще кое-что». «Что?» Лагранж чуть откашлялся. «Один из тех ребят, которых искал Шейн, теперь покойник». Винни уставился на Тони. «Он хочет сказать, что это Шейн его прикончил?» Тони пожал плечами. «Если нет, то это нереальное совпадение, вам не кажется?» Винни недоверчиво покачал головой. «Но я не вижу в этом смысла. Если это Шейн все спланировал, зачем ему нужно было обращаться к копу, чтобы найти этих парней?» За долгие годы работы с Винни Тони знал, нужно поддерживать в нем убеждение, что он самый догадливый и самый умный, даже когда до Винни не доходят очевидные вещи. Он сделал вид, что задумался, потом неуверенно сказал: «Я тоже никак не могу понять, в чем тут дело. Но вот что я думаю. Но Шейн — настоящий тупица. Скажем, он договаривается с этими двумя». Тони вопросительно посмотрел на Лагранжа. «Майкл Салазар и Дилан Сильвестр», — быстро вставил Лагранж. «Салазар и Сильвестр», — повторил Тони. «Похоже на название адвокатской конторы», — он отпил вина. «Так вот, Шейн договаривается с ними. Они приводят еще двоих, или Шейн приводит еще двоих своих знакомых, неважно. Всего их получается четверо. Потом он убирает с дороги Гектора. Может, он ему заплатил, или пригрозил, или еще что. Может, Гектор даже не в курсе, что...» «Плохо, что мы не можем спросить Гектора». Винни уничтожающе посмотрел на Тони. Тони покосился на Лагранжа. Продажный он или нет, а все-таки этот чувак коп. И Тони не очень-то хотелось при нем говорить о том, что он убил человека. И уводить разговор в сторону тоже. Ну, может быть, после ограбления кто-то из ребят зажадничал, или сам Шейн зажадничал, или они просто расплевались. Ну, как бы там ни было, видимо, у них произошел какой-то срач, и они разбежались. И теперь Шейн не может их найти. Или он просто нас разводит, изображает из себя беспомощного придурка, типа он вообще не при делах, и надеется, что это как-то дойдет до нас. Помните, что он говорил, когда вы приказали ему заняться этим? Винни кивнул и откинул голову назад, глядя в потолок. Он молчал почти целую минуту. «Ты хочешь сказать, это Рэй Шейн виноват в том, что убили моего сына?» «Я думаю, да». «Я нанял его», — тихо произнес Винни, голос его был страшен. «Я привел его в дом, я познакомил его с Питом. Я должен вам еще что-то сказать». Лично Тони выразительно посмотрел на Лагранжа. Винни подтолкнул конверт в сторону детектива. К счастью, у копа хватило ума не пересчитывать деньги прямо на месте, с облегчением отметил Тони. Лагранж сунул конверт в карман своей дешевой куртки, встал и вышел, не говоря ни слова. Винни велел Року и Джоуи убедиться в том, что детектив Лагранж покинул ресторан, а потом посидеть у бара и выпить чего-нибудь. Оставшись с Винни наедине, Тони сказал: «Шейн хочет вас подставить». Винни смотрел прямо на него, но Тони чувствовал, что мысли его далеко. Он почти видел в глазах Винни отражение Пита. Наконец Винни сфокусировал взгляд. «Почему Шейн еще здесь? Почему он не забрал деньги и не смылся? Куда ему бежать? Он освобожден под надзор. Если он не явится в участок, чтобы отметиться, офицер, который его курирует, тут же выпишет ордер на арест. Но если он сыграет по-умному, найдет этих ребят, прежде чем они доберутся до него, то получит все деньги и никаких неприятностей с законом». «Ты сказал, он хочет меня подставить. Что ты имеешь в виду?» — спросил Винни. Тони допил вино и потянулся за бутылкой. Наполняя бокал, он сказал: «Шейн задавал мне вопросы». «Какие вопросы?» «Про деньги». «А что деньги?» «Ну, примерно то же, что он раньше спрашивал, типа, почему в офисе оказалось только налички». «Это было не мое...» «Это не все», — перебил его Тони. «Что еще?» «Он спрашивал про школу Пита». Винни изо всех сил треснул кулаком по столу, бокал Тони подпрыгнул и едва не опрокинулся. «Значит, он спрашивал про школу моего сына», — рявкнул Винни. «Да, спрашивал, сколько она стоит». «Какое его сраное дело?» Тони пожал плечами. Винни угрожающе наклонился к нему. «И что ты ему ответил?» «Я сказал, он спрашивал. Я не говорил, что ответил ему». «Какого черта он задумал?» «Его видели во вздохе ежика. Вместе с Чарли Кроликом. Они разговаривали». «Да он даже не знает Чарли Кролика». Винни нахмурился, словно пытаясь что-то припомнить. «Тогда у меня в кабинете, я думал, они в первый раз встретились. Вроде бы они не были знакомы». Тони еще раз пожал плечами. «Тогда странно, что их видели вдвоем». Винни взял свежую салфетку и вытер лицо. «Может, они просто выпивали?» «Ну, подумайте сами. Шейн разговаривает с Чарли, а потом Чарли идет к вашему брату и докладывает ему, что вы могли сами организовать ограбление». Винни буквально затрясся от ярости. «Он хочет стравить меня с моим хреновым братцем». Тони с готовностью закивал. «Вот это меня и беспокоит. Раньше у нас не случалось таких проколов. Если как бы посмотреть со стороны, кое-кто может подумать, что мы в этой ситуации выглядим странно. Кое-кто может даже подумать, что мы сами виноваты». «Но если это дело рук Шейна», — медленно произнес Винни, рассматривая скатерть. Похоже, он постепенно привыкал к этой мысли. «Если это дело рук Шейна, значит, мы не могли ничего об этом знать. Нас не в чем обвинить. Нам надо...» Тони поднял палец. «Нам надо вести себя осмотрительно. Вам нельзя совершить еще одну ошибку», — вкрадчиво сказал Тони. Он подождал немного, но Винни, кажется, не обратил внимания на нахальные слова. «Давайте подождем. Совсем немного. Я только проверю кое-что». Винни, погруженный в собственные мысли, продолжал таращиться на клетчатую скатерть. Тони расслышал, что он бормочет про себя. «Я хорошо к нему относился, я дал ему работу, и вот как он отплатил мне. Всегда те, кому больше всех доверяешь. Брут, сраный Брут. Винни!» — тихо, почти шепотом позвал Тони. Винни пошевелился, стул скрипнул под его весом. «Ты правда думаешь, что он хочет меня подставить?» Тони наклонил голову. Губы Винни сжались в тонкую ниточку. «Я хочу, чтобы ты нашел Шейна и привел его ко мне», — он показал на бар. «Возьмешь с собой Рокко и Джоуи». «Винни, мне кажется, мы не должны...» Винни снова грохнул кулаком по столу. На скатерти расплылось красное пятно, вино все-таки разлилось. «Я сказал, приведи этого вонючего предателя в дом!» Тони посмотрел на пятно. Когда босс выступал таким вот образом, он всегда удивлялся. Интересно, Винни хоть раз сам своими руками проделывал такие вещи? Или он всегда только держался за хвост своего брата? «Не так-то легко будет привести Шейна в дом». «Почему?» Тони откашлялся. «Все равно, что объяснять ребенку, честное слово. Он, конечно, тупой, но не настолько. Когда мы его найдем, вряд ли он сам запрыгнет к нам в машину. По своей воле он не пойдет. Значит, надо будет засовывать его в багажник, везти через весь город, потом провести в дом. И все очень тихо, не привлекая внимания». «Ну и что?» «Я хочу сказать, а что, если федералы приглядывают за домом? Что, если они держат нас под наблюдением? Если Шейн войдет в дом и никогда больше из него не выйдет, они тут же объявятся со своими штуковинами, будут искать следы крови, проводить анализ ДНК и все такое. В общем, дерьмово получится». «Ну что ты предлагаешь?» «Когда мы его найдем, проще будет вам прийти, чем мне тащить его в дом». «И как ты собираешься его найти?» «Я просто подожду его у него дома. В конце концов, все люди возвращаются домой». «Ладно», — согласился Винни, — «позвони мне сразу же, как найдешь его. И не разговаривай с ним до тех пор, пока я не прибуду. Я хочу слышать все, что он скажет, каждое слово». Тони встал, на лице его играла улыбка.